или почтовых открыток, хотя каждый ежедневно приносит церкви доход от 500 до 2000 франков. Искушение велико, ибо сатана и его представители на земле коммунисты начеку и караулят малейший промах детей Муна, чтобы подбросить в прессу, которую они контролируют, искаженную и клеветническую информацию, дабы дискредитировать отца. Вот почему они так скупо говорят об этом полицейским. И в то же время их распирает желание крикнуть на весь мир, что они гордятся своими делами. Гордятся тем, что принадлежат к богатому и могущественному движению, которое вскоре будет править землей. Поэтому надо уметь читать между строк, холодных и немногословных строк официальных показаний. Свидетельство Дидье Бонмезона, бывшего скаута и любителя музыки, которого церковь привлекла мунистскими гитарами, приподнимает уголок занавеса. В тот момент, тогда Дидье был еще рядовым миссионером, примечание автора, моя деятельность сводилась в основном к установлению контактов и проповедничеству. С этой целью мы организовывали дискуссии в нашем центре и среди университетской молодежи Страсбурга. Наш день проходил следующим образом. Подъем в 6 утра. Молитва в 6:38. Завтрак в 7. Далее общие работы. Уборка, наведение порядка и прочее. Учеба до 12 часов. Поскольку у нас во Франции нет теологических школ или университетов, все сводилось к изучению основополагающих текстов, входящих в учебную программу. Второй завтрак в 13 часов. Вторая половина дня была посвящена проповеднической работе на улицах, затем вечером в университете или в домах у разных людей. Это расписание не носит обязательного характера, поскольку один или несколько человек могли отсутствовать по утрам, например, для установления контактов на улице. Что касается меня, то мне много раз случалось вставать раньше и заниматься самому, поскольку я не мог присутствовать на утренних уроках по причине иной деятельности. Два вечера в неделю непременно выделялись для бесед в университете с целью знакомить людей с деятельностью церкви единения. Но дискуссии завязывались в любые вечера, когда создавалась подходящая обстановка. Заканчивать их полагалось в 22 часа, хотя зачастую они продолжались и за полночь. Наша еда была простой, как в семьях с небольшим достатком. Ее можно сравнить с пищей в университетской столовой, с той разницей, что у нас мясо было не каждый день. Эти абзацы помогают лучше понять происходящее. Дидье защищается по каждой позиции перед инспектором Пьером Фридрихом из РССП Страсбурга. Не зная, как говорить с насмешкой или гневно, он старается умолчать о том, что может нанести ущерб семье. Он должен говорить так, чтобы не возбудить излишнего любопытства у собеседника и в то же время излагать довольно банальные вещи, чтобы скрыть за ними главное. Подобную тактику всегда используют при контактах с родителями новообращенных мунистов или с политическими деятелями, которых стремятся привлечь для поддержки антикоммунистического крестового похода Муна. К несчастью, Дидье слишком честен и недостаточно ловок, чтобы скрыть правду. Чувствуется, что он готов закричать Дамы плохо жрали и мало дрыхли,